Глава 14. Хранитель. Воздух в комнате казался живым. Он вибрировал от каждого слова, каждого вздоха. Алиса, все еще стоя у порога, чувствовала, как границы реальности размываются. Она была не в квартире, а в машине времени, и старик в кресле был ее проводником. «Меня зовут Арсений», — сказал он, и имя прозвучало, как печать, скрепляющая доверие. «Арсений Семенович». И я, наверное, последний хранитель того, что осталось от братства Золотого Шлейфа. Он указал ей на стул напротив. Алиса машинально подошла и села, не сводя с него глаз. «Вы спросили, что привело меня?» – начала она, запинаясь. Голос звучал чужим в этой тишине. «Мне дали задание – реставрировать плащ короля из старой постановки Гамлета. Но не просто отреставрировать, вдохнуть в него душу для принца Гамлета. Он должен быть в этом плаще, а я не знаю, как. Как реставрировать? Я читала дневник про бабушки, но там только намеки, и я нашла вышивку. Переплетение трех лилий и семи звезд. И я поняла, что это ключ. Но я не знала, куда он приведет, пока не пришла сюда». Арсений Семенович внимательно слушал, кивая, будто проверяя невидимый список. «Плащ Бориса Астархова», – произнес он не как вопрос, а как утверждение. Да, он был одним из нас, артист, но понимавший, что костюм – это не одежда, а вторая кожа роли, часть души. Леночка писала об этом. «Она писала, что он показал ей знак на подкладке», – прошептала Алиса. Старик улыбнулся, и его лицо покрылось паутиной морщин. «Братство не было тайным обществом в духе масонов. Мы не прятались. Мы просто хранили знания для тех, кто был готов их увидеть». Наше братство родилось из идеи, что театр – это не развлечение, а храм, а костюм – это не грим, а ритуальное облачение. Нашими кумирами были не люди, а идеи, искание мира искусства, Бакст, Бенуа, Дягилев, их умение видеть костюм как часть единого мифа, живописного полотна. Мы вдохновлялись древними ритуалами, орнаментами, символикой, но пропущенными через призму театра. Он сделал паузу, давая ей впитать слова. Во главе стоял не один человек. Был совет старейшин, мастеров, достигших просветления в своем ремесле. Твоя прабабушка должна была войти в их число. Но время изменилось, театр стал другим, более быстрым, более поверхностным. И братство распалось, потому что его идеи стали не нужны. Их некому передать. Мы упустили что-то. Остались лишь хранители, такие как я. Он горько усмехнулся. «Сторож при забытой гробнице». «Но что вы храните?» – не удержалась Алиса. «Какие знания?» «Не знания, дитя мое», – покачал головой Арсений Семенович. «Не магические слова, а принципы, техники, понимание энергии. Ты читала про обработку тканей, впитывающих эмоции? Речь шла о натуральных красителях, настоянных на травах, обладающих определенными свойствами, успокаивающих, тонизирующих. Их запах, едва уловимый, влиял на актера. Вышивка, создающая энергетические узоры. Это сложнейшая техника, где каждый стежок имеет направление, натяжение. Вышивка создает на ткани едва ощутимый рельеф, который по-разному взаимодействует со светом и с аурой человека. Это была наука. Наука внимания и деталей, возведенная в абсолют. Он посмотрел на нее прямо. Игла в стоге сена – это не предмет, это внимание. Способность увидеть знак там, где другие видят лишь старую ткань. Ты ее нашла, значит, готова. Сердце Алисы готово было выпрыгнуть из груди. Плащ! Как вдохнуть в него душу? Душа уже там, сказал старик мягко. Она в памяти ткани, в следах пота и грима актера, в энергии аплодисментов. Твоя задача не создать, а разбудить. Очистить, но не стереть, усилить. Вышивка на подкладе – это не карта улиц, это карта энергий. Три лилии – это три единства. Актер, роль, зритель. Семь звезд – семь ключевых эмоций, которые рождает трагедия. Круг – вечность сцены, замкнутый круг бытия. Он поднялся с кресла с неожиданной легкостью. Старик как будто был в легком трансе, в другом состоянии. Он не чувствовал своего старого тела и двигался без всякого стеснения и труда. Арсений Семенович подошел к старинному секретеру, достал оттуда пожелтевший конверт. «Здесь схемы стежков. Тот самый ритуал вышивки, о котором писала Елена. Ты должна восстановить знак на подкладке, но не просто повторить. Прошить его с намерением, с мыслью о том, для кого этот плащ, какую силу ты в него вкладываешь. Игла – это твое внимание, нить – твое намерение. Он протянул конверт Алисе, ее пальцы дрожали, когда она брала его. Я не смогу, я не обладаю такой силой. Обладаешь, строго сказал Арсений Семенович. Иначе бы тебя сюда не привело. Это не магия, это ремесло, доведенное до виртуозности. Ты – правнучка Елены Рощиной. Это сила в твоей крови. Просто дай ей течь. Он положил ей на плечо легкую костлявую руку. Я передаю тебе не все знания. Я передаю тебе ключ. Остальное ты найдешь сама. В дневнике, в ткани, в себе. Теперь иди. И сделай так, чтобы плащ заговорил. Ради твоего театра. Ради него. Он ей подмигнул? Нет, это невозможно. Он дал ей понять, что знает о Тихоне? Нет, это абсурд. Он знает о Тихоне. Не может не знать. И знает про плащ. Всезнающий старый хранитель в своем забвении видел все. Арсений Семенович, вы разрешите навещать вас, помогать вам? Иди, сокровище, не думай обо мне, я справлюсь. Он замешкался. Знаешь, а сними-ка со стены вот этот портрет. Он показал пальцем на портрет женщины в профиль в золотой раме, написанной акварелью. Алиса подошла к портрету. Это Алла Тарасова? Ты ее узнала? Я рад. Это мой подарок тебе. Она бесподобно играла. Она носила костюмы братства. Здесь она в роли Кручининой в «Без вины виноватые». Был даже такой фильм по пьесе, снятый сразу после войны в 45-м. Да, я знаю, я его смотрела. Умница, улыбнулся Арсений Семенович. Все будет хорошо. Все получится. Сколько же ему лет? 90 или 100? Алиса вышла из квартиры, сжимая в руках портрет. Игольный переулок был погружен в сумерки. Она не нашла тайного общества. Она нашла нечто большее – наследство. И страшную, и одновременно прекрасную ответственность за него. Теперь она знала, что делать.